Однажды среди своей почты Гарриет увидела письмо от Лонгфелло. Великий поэт писал ей, что ее книга — свидетельство величайшего нравственного торжества, о каком до сих пор не знала история литературы. К его голосу присоединялся голос Чарльза Диккенса. «Ни одной книги на свете, — говорил он, — не удавалось так возбудить некоторые горячие головы, как это сделал ее роман. По словам Жорж Санд, «Хижина дяди Тома» открыла новую эру в истории американской литературы и должна быть названа среди тех произведений, которые имели самое большое влияние на цивилизацию». Но нигде, пожалуй, ее роман не нашел такого горячего отклика, как в России. «Читали ли вы «Хижину дяди Тома»? Ради бога, читайте, я упиваюсь им», — восклицал Герцен и добавлял, что это громадное литературное явление. Чернышевский и Некрасов, Толстой и Тургенев, все передовое русское общество увидело в романе Бичерстоу обличение и русского крепостничества, при котором положение наших домашних негров было ничуть не лучше, чем американских. Неудивительно, что книга Бичерстоу вскоре была запрещена царским правительством. Вместе с приятными известиями все чаще Бичерстоу получает письма без имени отправителя. Это были анонимные послания, в большинстве своем из Южных Штатов. Казалось, весь рабовладельческий юг готов ринуться к старому двухэтажному особняку и учинить расправу над его хозяйкой. Во всяком случае, в письмах подобных угроз произнесено было немало. Плантаторы грозили Гарриет самосудом. Вскрыв как-то посылку, полученную с юга, она в ужасе отпрянула. Внутри оказалось ухо негра. Началась травля, запугивание, угрозы. Поистине ее книга стала красной тряпкой для рассвирепевших расистов. «Одна лишь вспышка сердца и ума, Бичерстоу, — писал Дуглас, — зажгла миллионы огней перед воинством поборников рабства, построенным в боевой готовности. И эти огни не могли потушить смешанные с кровью воды Миссисипи. И вот уже со всех сторон раздаются голоса. Все в ее книге — ложь, выдумка, преувеличение, игра авторского воображения. Это клевета, карикатура о положении дел на юге, оскорбительный шарж. Голоса эти становятся все громче, их подхватывает пресса рабовладельческих штатов. Наконец появляются книги, более дюжины, авторы которых стремятся изобразить картину жизни на юге идиллическими красками. Товар этот размножается все больше и получает особое название – антитомизма. Среди этих созданных на подлинном материале книжонок «Хижина дяди Тома, как она есть» или «Случаи из действительной жизни среди бедных». «Жизнь на юге», добавление к «Хижине дяди Тома». Наконец, объявилась еще одна хижина. Хижина тетушки Филлис или подлинная жизнь южан. Что должна была в этой обстановке предпринять Гарриет, чтобы отстоять свою книгу, а значит защитить от нападок и клеветы и себя, ее автора? Ей оставалось одно — доказать, что все, о чем она рассказала в своем романе, правда. Но каким образом это сделать? Написать еще одну книгу? Едва ли новый роман из жизни негров сможет опровергнуть клевету. Нет, надо создать совсем иное. Не художественные произведения, а книгу-отчет, книгу фактов. Эта книга как бы введет читателя в писательскую лабораторию, покажет, какой документальный материал послужил основой для романа. Подлинные факты, собранные ею в этой книге, только факты. Достоверные происшествия, газетная хроника, описание личных впечатлений, свидетельства негров. Только этим можно заставить замолчать своих врагов. Факты обличают. Мало кто из писателей прошлого оставил подобные документы. Стефан Цвейк утверждал, что только рукописи могут помочь проникнуть в одну из глубочайших тайн природы, тайну творчества. И даже тогда, когда сам писатель не в состоянии объяснить тайну своего вдохновения, этой синей птицы искусства. Рукописные листы его творения способны приблизить нас к разгадке неуловимого процесса творчества. В этом смысле то, что оставила нам Гарриет Бичер Стоу, является уникальным документом. Она, как и Альфонс Доде в «Истории моих книг», рассказала по существу историю создания своего романа, ввела нас в свою писательскую лабораторию и сделала это с такой добросовестностью, на какую способен лишь большой и честный художник. Сравнивая две ее книги, роман и сборник фактов и документов, прокомментированных автором, мы можем проследить, говоря словами Брюсова, чудо превращения неясного контура в совершенную художественную картину, увидеть, как от жизненных фактов писатель переходит к обобщению и одухотворению их. Поздний час. В доме все спят. Мягкий свет лампы под зеленым абажуром падает на стол. Гарриет пишет. Всего несколько месяцев назад окончен роман. И вот уже она снова сидит, склонившись над листом бумаги, работает над своим отчетом. Он будет состоять из двух объемистых томов и выйдет под названием «Ключ к хижине дяди Тома». Основная ее цель – показать, что в романе она следовала правде жизни и многое списывала с натуры. А для этого к каждому событию, описанному в романе, она в новой книге укажет источник, откуда были почерпнуты ею сведения. Ее спрашивают, где она видела такое чудовище, как ее плантатор Легри. «Перелистайте газеты Южных Штатов», отвечает писательница, «и вы непременно встретите на их страницах изображение человека, несущего на плече палку, на конце которой привязан узелок. Не подумайте, что это уголок путешественника, где публикуются разные туристические рекламные объявления. Здесь печатаются объявления иного рода. Начинаются они, как правило, словами «сбежал от ниже подписавшегося». Дальше следует описание примет беглого невольника и обещание вознаграждения за его поимку живого или мертвого. А чего стоит объявление о том, что желающие могут приобрести специальных собак для ловли негров, или сообщение о публичных аукционах по распродаже рабов. Нередко в конце таких объявлений можно прочитать слова о том, что на распродажу поступят рис, маслины, иголки, булавки, книги и прочее, в том числе и лошадь. Негров продают, как вещи. Их не считают за людей. По существу, каждый из 4 миллионов американских негров мог быть продан в любой момент по желанию хозяина. И этот произвол узаконен повсеместно, но особенно бесчинствуют расисты юга. Бичер Стоу хорошо изучила законы Южных Штатов. На ее столе кипой лежат эти толстые книги, так называемые «черные кодексы», приравнивающие людей к движимому имуществу. «Вы хотите знать, что такое рабство?» — спрашивает писательница. «Тогда раскройте свод законов хотя бы штата Луизиана, и вы прочтете в нем следующие слова. Раб — тот, кто находится во власти хозяина, принадлежит ему. Хозяин может продать раба, распоряжаться им по своему усмотрению, а также продуктами его труда и его трудом. Раб не имеет права передвижения». Не имеет права приобретать знания, он должен лишь принадлежать хозяину. Немногим отличается и закон штата Южная Каролина. Раб принадлежит хозяину со всеми своими мыслями, намерениями и целями. Тоже записанные в законах Джорджии, Северной Каролины. Раб обречен, и его потомство также обречено жить без знаний. Вот что такое рабство. «Вот что значит быть рабом», — записывает Бичер Стоу. «Закон дает таким, как Саймон Легри, силу, которой не может быть у человека, рожденного женщиной. Говорят, что она выдумала своего Легри, что это страшная пародия на человека. Да, она согласна. Облик у таких, как этот изувер, человеческий, но в душах их живет дьявол, и таких, как он, сотни, тысячи. Об этом пишет, к примеру, и автор статьи в газете «Вашингтон» некий Даниэль Гудлай, который назвал ее роман точной картиной жизни Юга и его институтов. Что же касается образа рабовладельца Саймона Легри, то автор заметки утверждает, что сотни раз встречал подобных ему. Об одном из таких плантаторов ей рассказал как-то брат Эдгар. Рабовладелец, с которыми он встретился в Новом Орлеане, заставил его пощупать огромный, как кузнечный молот, кулак. «А почему у меня такой кулак?» И сам же ответил: «Потому что я бью им негров. С одного удара замертво валятся все как один». Теперь она просит брата в письме вновь сообщить ей все, что говорил ему этот торговец с неграми. Пусть публика сравнит его слова с тем, что у меня напечатано. А разве не принадлежал к числу палачей Симеон Саусер, дело которого Бичер Стоу полностью воспроизвела в своей книге-отчете? Этот плантатор из штата Вирджиния был привлечен к суду за убийство своего раба. Было доказано, что по его приказу и при его участии жертву избивали, пытали огнем, обмывали наперченной водой, пока невольник не умер. Наказание убийцы вынесли столь незначительное, что Бичер Стоу, описав этот случай, пророчески заметила: «По окончании короткого срока заключения Саусер может возвратиться к прежнему. Ему стоит лишь позаботиться о том, чтобы поблизости не было белых свидетелей». Плантатор Саусер далеко не одинок. Чем, например, лучше его Элиза Роуэнд, забившая до смерти свою рабыню с помощью надсмотрщика, так похожего на негра Сэмбо, прислужника Легри из ее романа? Немало места среди приводимых ей документов занимает и дело об убийстве в графстве Кларк, штата Вирджиния. С отчетом по этому нашумевшему случаю она познакомилась в газетах незадолго до того, как написала сцену смерти своего дяди Тома. Несчастного негра Левиса запорол до смерти его хозяин, полковник Джеймс Кастлмен. Весть о преступлении разнеслась по многим штатам. Некоторые газеты требовали строгого суда над виновником. Однако разбирательство, как писали те же газеты, велось отвратительно. В результате убийца был с триумфом оправдан, как многие и надеялись, писала Бичер Стоу. Так кончаются почти все дела об убийствах и истязаниях рабов, если, конечно, доходят до суда. По этому поводу один из плантаторов на вопрос о том, может ли хозяин убить негра, спокойно ответил: «Они делают это каждый день». Когда же его затем спросили, какая возможность у негра добиться справедливости в судах штата Вирджиния, последовал ответ: «Ни малейший, не больше, чем у зайца в когтях у льва». В ее книге много описаний жестокости и преступлений. Конечно, это оскорбляет, наполняет гневом сердце. Неприятно знать о мерзких поступках людей. Но, увы, Америка, такие злодеяния совершаются под защитой твоих законов. Кто теперь станет утверждать, что смерть старого Тома, забитого насмерть Саймоном Легри, выдумка, небылица, ложь? Если же и найдутся еще сомневающиеся, можно продолжить перечень преступлений. И Бичер Стоу приводит все новые и новые факты. Сухие строки судебных отчетов, циничные заявления плантаторов, свидетельства жертв. И после этого еще говорят, что ее герои нереальные. Напротив, они списаны с живых лиц. С каких? И она называет прототипов. Впрочем, не только она. Бичер Стоу дает слово читателям своего романа. Их письма, полученные ею или опубликованные газетами, лучшее подтверждение жизненности образа старого негра, описанного ею. Они показывают, что в печальной судьбе дяди Тома нет ничего такого, чего нельзя было бы найти в подлинной судьбе любого невольника. Многие, очень многие сообщают ей о том, что знают точно такого же дядюшку Тома. Читая «Хижину дяди Тома», пишет один из ее корреспондентов, «я подумал, что автор, работая над романом, имела перед своими глазами раба, которого я знал несколько лет назад в штате Миссисипи. Звали его дядя Джекоб. Это был очень уважаемый негр, мастер на все руки, прекрасный работник. А о другом, похожем на ее Тома, честном и правдивом невольнике Даниэле, проданном без жены и детей на юг, ей писали из городка Мэйн. В небольшой книжке «Очерки о слугах» из старинного дома Вирджинии, присланной кем-то по почте, она, среди прочих, прочла историю верного раба Давида Райса, прослужившего у хозяина почти четверть века. Перечень этот она могла бы вести, кажется, без конца. И каждая человеческая история, изложенная на страницах ее книги, убедительно показывала бы, что ее Том не выдумка, а реальная фигура американской действительности. Однако главным прототипом своего героя писательница считала вполне определенного человека.